Глава 21. «Теперь понятно, Мус, почему ты нас кинул?» Друзья Игоря, как и он сам, наблюдали за тем, как Марфа, скинув сарафан, прошагала мимо. Под конец отпуска Игорь уговорил ее присоединиться к их тусовке на яхте. Пока все парни и девушки с визгом прыгали в воду, она, уложив альбом себе на ноги, делала наброски новых эскизов. Теперь же, угодив своему вдохновению, отправилась загорать. Даже здесь своей отстраненностью она производила впечатление высокомерной особы, не считающейся с мнением большинства, оставаясь каждый раз в одиночестве. «Страв, давно хотел спросить, у нее грудь сделана? Для такой худышки они слишком большие. Ты по-любому успел разобраться, ты ведь у нас профи сисечный». После тяжелого расставания Игорь быстро нагнал упущенные возможности, и все это знали. За первые недели через него прошло столько девок, что многим за жизнь не видать такого количества. «Рот закрой!» — рявкнул в ответ, сам не понимая, почему его так злит пренебрежение в адрес девчонки. «С чего ты пылишь? Я же не предлагаю тебе ее на двоих попилить». Игорь уже подскочил на ноги в желании заехать другу по роже, но тот заметил, как Марфа пробежала мимо в сторону каюты. Ей такое поведение было не свойственно, всегда размеренный шаг, плавная поступь. Развернувшись на 180 градусов, он окликнул девушку, но ответа не получил. «Узнаю, что ты обидел ее, пожалеешь!» — кинул он другу и направился следом за ней. Войдя в отведенную им для переодевания спальню, до него донеслись сдавленные всхлипы и посвистывающее дыхание Марфы. Осторожно, со всей обстоятельностью, он прошелся по комнате. Разыскивать пропажу долго не пришлось. Марфа сидела на полу рядом с кроватью. Голова закинута назад, по щекам из-под прикрытых век текли слезы. Сев рядом, он горячо обнял девушку, уткнувшись губами ей в голову, чуть повыше виска. «Ты чего? Мы тебя обидели своими тупыми шутками? Не бери в голову, парни всегда так ведут себя». Честно признаться, он был очень растерян. Слезы — неестественный процесс для Марфы, даже наоборот. Такую стройную девчонку еще поискать надо. И хотя он не искал, сами по себе Игорю такие не встречались. Несмотря на внешнее спокойствие и постоянный самоконтроль, внутри Марфы никогда не было штиля. Когда людям казалось, что она бесстрастна в той или иной ситуации, внутри Марфа неслась, словно плот по бурной реке, психологически разбиваясь о выступы и пороги. Вся буря эмоций перетекала в творчество, придавая яркости красок. Но сейчас и оно бы не помогло. Марфе позвонила сотрудница и с восторгом сообщила, что наплыв заказчиков нереальный, выше всех ожиданий. Команда и швейный цех не справляются. «Приезжай скорее. У нас все на эксклюзив разобрали. Пустой каталог. Представляешь, Эдуардов выбрал все поло. Все модели, каждая в разных цветах. Если ты не вернешься к концу недели, на складах закончатся ходовые ткани, и мы встанем. Поплатим так же. Нам нечего на массу пускать. Надеюсь, там озарение разносит твой творческий порыв в пух и прах. Возвращайся, иначе я тут взвою». На одном дыхании, притворно сокрушаясь, смеялась помощница в трубку. Кайф ведь, абсолютный. Но понимая, чем обусловлен ажиотаж, Марфуша не удержалась и зашла просмотреть социальные сети. Ничего неожиданного, однако неприятно, когда тебя с грязью смешивают. Самое безобидное из увиденного. Неудивительно, что Тоха ледышки своей изменил. Вы ее чопорное выражение лица видели? Она и в постели такая же. Никакая, 100%. Девка на видео огонь. Я бы сам такой вдул. Антон просто устал об доску биться. Ни кожи, ни рожи у Марфы Михайловны. И имечка тоже пи-дец. Сложно найти девушку, которой подобные речи в свой адрес понравятся. Более того, на ее внешности народ не остановился. Прошлись и по самой болевой точке, художественным творением. С одной стороны были раскуплены все модели, С другой, каждый образ из последней коллекции был обгажен мерзкими высказываниями от силуэтов до принтов. Везде диванные критики нашли изъяны и обсосали каждую ниточку. Марфа молча протянула Игорю телефон с одним из открытых постов. Быстро пробежавшись глазами по экрану, он вскинул в удивлении брови. «Ты что, из-за этой фигни, что ли, расстроилась? Не будь дурехой. Знаешь, сколько про нас пишут. Ты бы в шоке была. Меня, когда клуб не отобрал в первый состав после академии, злорадствовали все, даже свои». Он невесело усмехнулся. «На трансферном окне получилось вырваться в Испанию. Никто не верил, что из этого выйдет что-то хорошее, только мама. И вот видишь, 3 года прошло, а как жизнь изменилась. Нос не вешай». Щелкнул Марфу по носу и свел брови. «Или ты сейчас же успокоишься, или мне придется тебя трахнуть, чтобы поднять настроение». Марфе не было весело. Она всхлипнула. Ее рот, как и глаза, оставался закрыт. Опустив голову Игорю на плечо, она обмякла. Требовалось использовать остатки самообладания, чтобы не разрыдаться от души с морем слез и соплей. Открыв глаза, Марфа увидела, как жадно Игорь смотрит на ее губы, буквально пожирая их взглядом. «Ну что сказать, ты сама напросилась». Подхватив Марфу под ребра, Игорь закинул ее на кровать.